24 сентября председатель ЦК партии Чондуге Чунгудан Дюмьон опубликовала статью «30 лет подлинной жизни». В статье подчеркивается, прошло уже 30 лет после того, как с мужем Че Дуксином оказались в объятиях Родиной. Эти 10 900 с лишним дней были периодом, когда вернула себе светлую жизнь в окружении заботы исполинов, выходцев из Гурпекту и воскресла как новый человек. В эти славные дни я была на седьмом небе от счастья и чести, где испытывала самое дорогое, что нельзя заменить ничем на этом свете. Благодаря тому, что оказалась в объятиях Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, о которых нельзя забыть даже во сне, и по которым тоскую всегда, а также теплым объятиям великого Ким Чен Ына, я наслаждаюсь самым большим счастьем даже в возрасте, когда мне уже перевалило за 90. Корейская Народно-Демократическая Республика, которая ведет политику любви и доверия и широко охватывающую политику, любит всех и дорожит всеми, кто делает хотя бы маленькое дело во имя нации. Это колыбель счастья для всех корейцев, Божья страна, где гарантировано светлое будущее нации, подчеркнула Дюмьон.